Вы его сами кончайте. Я не могу. Утром чай вместе пили. Смотри. Данилов увидел человека с автоматом. Он был в ватнике, галифе и сапогах. Даже в этой одежде Лапшин выглядел красиво и нарядно. Они шли с Кирой к машине. Девушка похлопывала пальцами по кобуре. Быков остался у санитарной машины. Они повернулись к нему спиной, и Быков вынул наган. «Стой! Руки вверх!» — скомандовал он. Данилов нажал на дверь и вывалился в снег с автоматом. Сзади выскочили Никитин и Белов. Лес ожил. Из-за деревьев, охватывая машину кольцом, шли вооруженные люди. «Я начальник отдела борьбы с бандитизмом Московского уголовного розыска, подполковник Данилов». Иван Александрович поднял автомат. «Вы арестованы». Лапшин оглянулся, увидел людей, идущих к дороге, и бросил оружие. Никитин подошел к Кире, расстегнул кобуру, достал ТТ. «Не для вас эта игрушка, девушка». «Внимание!» Данилов подошел к машине. «Выкидывайте стволы и ножи и выходите по одному. Принимая во внимание особую опасность вашей банды, имею указание открывать огонь на уничтожение. Считаю до трех. Раз». Дверь фургона распахнулась, и на снег полетели ножи, еще один автомат, две лимонки, пистолеты. «Все?» «Все», — ответил чей-то голос. «Выходи по одному». Бандитов обыскивали, надевали наручники. Оперативники сносили оружие в подъехавший грузовик. Данилов почувствовал смертельную усталость, протянул автомат Быкову и пошел к машине. За его спиной что-то хлопнуло, будто открыли бутылку шампанского. Острая боль пронзила все его тело. Он повернулся с недоумением и почувствовал второй удар и боль. Последнее, что он увидел, маленький, почти игрушечный браунинг в руке у Киры и падающие на него деревья. Никитин. «Сука!» — закричал он и кулаком сбил женщину на снег. Потом наступил на руку с браунингом. «В рукаве прятала!» Никитин поднял оружие. «Климент, 4.25». Муравьев с Беловым, располосовав кожух и разорвав гимнастерку, перевязывали Данилова. «Заводи!» — крикнул Никитин Быкову. «Здесь в километрах 7 больница!» Голова Данилова лежала на коленях Никитина. Быков вел машину осторожно, старательно объезжал колдобины. Данилов широко открытыми глазами глядел в потолок. Лицо его заострилось и стало жестким и бледным. Данилов, март. Он открыл глаза и увидел бревенчатую стену и портрет Джамбула на ней. Солнце било в окно, и в палате было бело и радостно. «Ну, слава Богу!» — сказала пожилая санитарка. «Открыл глаза. Сейчас попить принесу. А то 2 недели в сознание не приходил». Данилов смотрел в окно. С сосулек, прилипших к карнизу, падали золотые от солнца капли. Он слабо улыбнулся и закрыл глаза. За стеной кто-то печально играл на гармошке. Мелодия была очень знакомая, только вот какая, Данилов вспомнить не мог. Он лежал, закрыв глаза, ощущая на лице солнечное тепло. Заново привыкая к звукам и запахам. Заново привыкая к жизни. Москва, 1983 год.